Плохие условия для работы. Масса вариантов. От духоты в офисе или постоянного шума на улице до физических недомоганий и неудобной одежды. Завален стол, вокруг хаос — это влияет. Неудобный стул — это влияет. Мимо вашего рабочего места мелькает масса народа. Это тоже влияет. Скажу о своей ситуации. У меня был такой период в начале работы, когда старенький ноут уже доживал свое. Он часто зависал, загружал сайты как попало, подвешивал Word и вообще бунтовал. А поскольку с деньгами тогда было так себе, приходилось старичка терпеть. В итоге появилась новая привычка. Как только Word зависал, я уже знал, что будет где-то минута свободного времени до отвисания. Из этой новой привычки очень скоро родилась новая связка действий. Завис ноутбук, беру смартфон и быстренько в сеть. Затем все упростилось. Из цепочек действий ушло зависание ноутбука. Как только чувствовал стопор при написании текста, брал смартфон и лазил в сети. И так мог делать по 5-10 раз в час. Любое физическое неудобство, даже мелкое, и особенно постоянное, вполне может привести к прокрастинации. Возможно, не сразу, но в итоге при достижении какой-то критической точки дискомфорта почти с гарантией. Отдельно о беспорядке на рабочем месте. Это тоже прямой путь к прокрастинации. Просто сравните два потока мыслей. При порядке на столе. Мне нужен отчет. Вот он. Так, что там в нем? Работа идет дальше. При беспорядке на столе. Мне нужен отчет. Так, а где он? Это надо искать вот в этом громадном ворохе документов. Надо все бросать и перебирать. Вы предчувствуете неприятную работу и потерю темпа. Идет внеплановый негатив и внутреннее раздражение. Откладываете задачу и прячетесь от решения. Всякий хаос раздражает. Всякое усложнение тревожит. Если всего этого много и постоянно, подобное выбивает из колеи. Начинается стресс, а за ним приходит. Ну, вы, думаю, и так догадались. То же самое касается и электронного хаоса. Например, я готов дать клиенту обратную связь по примерам коммерческих предложений, но при этом уже напрягаюсь и предчувствую дискомфорт. Почему? Потому что знаю. Сейчас мне долго и сложно придется искать разные виды дизайна, разбросанные черти где по самым пыльным углам компьютера. Это предчувствие само по себе нервирует. Если же сие происходит часто, вы неосознанно пытаетесь откладывать такие задачи в дальний угол. Подробно мы еще разберем это позже. Научимся избавляться от хаоса и все упрощать по максимуму. Зависимость от сети. Огромная, колоссальнейшая проблема. Сеть — это преданный пособник прокрастинации, который калечит души и массово штампует для нее новых адептов. Можно быть прокрастинатором, но не зависеть от сети. Но почти невозможно зависеть от сети и не стать прокрастинатором. Для моей прокрастинации именно интернет был главным форпостом и поставщиком дешевого дофамина. Именно сеть превратила меня в дофаминового зомби, который прятался в ней от работы и проблем. Уверен, у многих ситуация пока не лучше. Сеть создает идеальные условия для прокрастинации. Если при откладывании нужных задач в пользу менее важных нужно хоть что-то делать и напрягаться, то в сети делать вообще ничего не нужно. Скроллинг ленты, ожидание лайков, серфинг одним кликом по новостным каналам, тандем прокрастинация плюс сеть с горой дешевого дофамина пробить особенно сложно. И все же можно. В этой аудиокниге мы еще не раз вернемся к сети, изучим проблематику подробней, почитаем полезные фишки и научимся блокировать сетевые отвлечения. Перфекционизм. Круто ли быть перфекционистом и стараться привести работу к какому-то личному пониманию эталонности? Отчасти да, но только если у вас ограниченный перфекционизм. Помним, что лучшее — враг хорошего. И умеем вовремя остановиться. И вы не страдаете от прокрастинации. Тогда вы и впрямь мастер прорывов. Ограниченный перфекционизм позволяет серьезно относиться к любой задаче и искать лучшие решения. Но, к сожалению, ограничить свой перфекционизм умеют не все. Все меняется, когда перфекционизм выходит из-под контроля. Например, вас пугают задачи, а потому вы пережигаете себя и стремитесь к идеальности во всем. Тогда это уже полноценное психологическое искажение, следом за которым может прийти и приходит прокрастинация. Теперь вместо написания горящей дипломной, вы 5 часов выбираете для нее в сети идеальную папку, час оттачиваете один абзац, хотя еще даже полного черновика не написали, и прочие такие штуки. Внутренне вы себя убеждаете и верите даже, что делаете все правильно. Дескать, вы лишь, как и всегда, хотите сделать максимально круто. По факту же вы превратили жажду совершенства в патологию. А дальше просто. Поддельный перфекционизм становится нормой, и вот вы уже смело откладываете важное, чтобы делать чепуху. Отличный инструмент для слива задачи самообмана. Так держать? Нет.